Пентагон, 27 декабря, после полудня. Поляки отказались реализовывать четвертый этап ПРО и развертывать в Познане еще один зенитно-ракетный дивизион ракет «Патриот». И настроение у министра обороны было паршивое. Мир рушился на глазах. Все больше стран принимали решение не размещать на своих территориях войска НАТО и все чаще начали демонстрировать свою мощь Россия и ее сателлиты — Белоруссия, Казахстан, Китай и Индия. Американским ястребам приходилось отступать, тем более что рука Москвы, ее военно-космические силы, могла теперь дотянуться за считанные минуты до любого района земного шара, имея в своем распоряжении гиперзвуковые ракеты и боевые лазеры. Уилсон дал разнос заму, доложившему об очередном провале испытаний доядерного боеприпаса большой мощности, собрался отправиться в ресторан, чтобы пообедать в интеллигентной обстановке, и в этот момент ему позвонил Перетта. «Джеймс, плохие новости». Уилсон бросил хмурый взгляд на экранчик скайпа, скривил губы. «Меня уже ничем не удивишь. Что у вас, Билл?» «Мистик отправился в путь». «Это вы называете плохими новостями?» И Висконсин, подо льдами, Росса наткнулась на чью-то подлодку. В горле пересохло. Уилсон налил стакан содовой, представляя, как он докладывает об этом президенту. Залпом выпил. «И?» Капитан выпустил по лодке торпеду, но ее уничтожили ответным залпом. «Дальше, Годдемент». Капитан решил не развивать атаку и ушел из этого района. Русские стрелять в догон не стали. «Почему русские?» «Потому что ни один флот мира, кроме русского, не имеет таких машин. А это, скорее всего, была новая Лира, истребитель подлодок». Уилсон откинулся на спинку кресла, с усилием собрал мысли в единый файл. «Зачем они полезли туда?» «Наверное, за тем же, зачем и мы», — с философским спокойствием ответил начальник РУМО. «То есть они запустили свой батиплав?» «По косвенным данным, у них был такой план». «И что мы можем сделать?» «Пока ничего». «Но у нас там два эсминца, две подлодки. Неужели не сможем выгнать одну русскую подлодку?» «Боюсь, что нет, сэр. К Антарктиде подходит их крейсер, адмирал Кузнецов. Старая рухлядь!» «Боюсь, вы ошибаетесь, Джеймс. На Кузнецове установлены новейшие ракетные системы русских. Форт-С, морской вариант ЗРК С-500 и Джин с ракетами Булава, H-36 ПУ. Нашим эсминцам этот дредноут не по зубам». Уилсон внезапно успокоился. «Значит, вы считаете, русские нас переиграли?» «Еще нет, сэр. У нас еще есть тузы в рукаве. Наш робот движется через тоннель между озерами Белла и Восток и скоро нейтрализует русский. А потом туда выплывет Мистик. Думаю, мы первыми завладеем найденными артефактами. Хотя я бы все-таки усилил группировку нашего флота у Антарктиды. Давайте пошлем туда авианосец Луизиана в дополнение к Трампу. Он сейчас бороздит Индийский океан». «Я один не решаю такие вопросы. Не уверен, что мы уговорим начальников штабов. Да и считаю, что одного Трампа будет достаточно». «Я вас поддержу». «Хорошо, я подумаю», — пообещал министр.